Глава 38. Камила. В офис мы с папой приехали в приподнятом настроении, но после первого шока пришло смущение. Непривычно было осознавать, что столько лет спустя я обрела отца, о котором знала всего ничего. По скомканным рассказам мамы, их история любви длилась всего одну ночь. Папа, как оказалось, даже не догадывался о моем существовании, и теперь вопросов только прибавилось. Только уж не к нему, а к маме. На фоне переполняющих меня эмоций я была готова расцеловать даже Иру, которая при нашем появлении скорчила такую недовольную моську, словно мысленно желала мне чего-то сильно нехорошего и побольше. На всякий случай рисковать я не стала и собственноручно приготовила кофе для себя и для папы. Странно, но Марка в кабинете почему-то не оказалась, и, пользуясь спокойной обстановкой и уединением, мы решили немного поболтать. Ну как поболтать? Разглядывая друг друга, как в первый раз, мы смущенно улыбались, напрочь забыв про кофе и кучу неотложных дел. «Обалдеть!» – тихо рассмеялся папа и, протянув руку, погладил меня по щеке, делясь своими эмоциями. Никогда бы не подумал. Взрослая дочь, да еще какая. Умница, красавица и... Кстати, надо бы заняться документами. «Да, работы вагон», – покраснев, хмыкнула я, но папа покачал головой. «Похрен дела. Я дочь нашел. Немедленно подадим документы о признании отцовства. Потом сменишь фамилию и отчество, а потом...» «Ой!» – прикрыв рот ладонью, растерялась я и, оглянувшись на дверь, тихо уточнила. «А может, не надо? Ну, я уже давно не ребенок, а для общения документы не важны». «Нет, нет и еще раз нет», – отчеканил папа. Свел брови на переносице и, погрозив в нее пальцем, проворчал. «Даже не спорь. Столько времени потеряли, что и не наверстаешь. Я обеспеченный человек и вполне могу позаботиться о своем ребенке. Вернее, не только могу, но и хочу». «Недвижимость, счета, бизнес – все разделю поровну». «То есть поровну?» – опешила я и, похлопав ресницами, поинтересовалась. «У меня есть кто-то еще? Ты не подумай ничего такого. Да мне ничего и не надо, просто... Интересно же, брат, сестра?» «Брат», – кивнул папа, следом поясняя. «Ему уже 20, но с его матерью мы давно в разводе. Надо бы вас познакомить. Вот поедем в Германию, и я устрою ваше...» «Андрей Романович, вы слишком торопитесь и...» Залепетала я, обращаясь к нему в привычной форме. «Камил, ну ты чего?» Тут же насупился он. «Какой еще Андрей Романович? И почему на «вы»? Просто папа меня вполне устроит». «Хорошо, папа», слегка заикаясь, произнесла я и, покраснев, отвела взгляд. «Вот так-то лучше». Приобняв меня за плечи, заворковал он и, чмокнув висок, строго добавил. «Остальное даже не обсуждается. Документы, имущество, деньги. Это такой мизер по сравнению с тем, что я мог бы дать, зная о тебе с самого начала». «А как вы... Ой, то есть ты догадался, что я твоя дочь?» Вспомнив мучащий меня момент, уточнила я осторожно и, пожав плечами, фыркнула. «Не по глазам же вычислил? Это редкая особенность, но не настолько же. А вот это самое интересное!» — хохотнул папа и, отклонившись на спинку дивана, улыбнулся. «Саныч, ну, который Егор Александрович, кажется, что-то пронюхал. Мы дружили еще со студенчества, но потом долгие годы общались крайне редко. Так, с праздником поздравить или на отдыхе пересечься, и все». «А потом?» Затаив дыхание, поторопила я. «Потом он отправил Марка учиться и попросил меня иногда за ним приглядывать». Заговорив тише, поделился папа и, хмыкнув, пожаловался. «Не особо выходило, если честно. Попробуй отследи неугомонного парня, который готов делать все поперек отцовским наказам, но при этом талантлив и обладает завидной хваткой. Егор зря на него грешил. Нормальный мужик получился». «И?» При упоминании мужа я смутилась, но сейчас мне важнее была история нашего с папой воссоединения. «Примерно год назад Егор начал уговаривать меня на совместный бизнес». Помрачев, папа вздохнул и, посмотрел в упор, продолжил. «Я поначалу отмахнулся, а он признался, что болен. Рассказал, что хочет привлечь сына к бизнесу, но переживает. Врачей я нашел, с клиникой договорился, но он не хотел ехать на операцию, пока...» «Манипулятор!» — понимающе усмехнулась я, а папа кивнул. «Есть немного. Так вот, я ему пообещал присмотреть под предлогом совместного проекта. А он мне... У меня там девочка умненькая, помощница работает. Уж как дочь родная. Присмотрись, может, пристроишь руководителем». «Странно все это». Протянула я задумчиво, не понимая, зачем было настаивать на браке. «А он, хитрец, оказывается, вас и поженить успел». Словно прочитав мои мысли, дополнил папа и, размеявшись, покачал головой. «Сначала я не понял, зачем все это, а теперь переживал он и за сына, и за тебя, а я так, временная нянька. Он же шельмец, все просчитал. Понимал, что как увижу тебя, землю рыть начну. К тому же ваш брак с Марком меня обязывает, но уже в хорошем смысле. Переживания за судьбу Марка я бы еще поняла, но не мог же он знать наверняка, что я твоя дочка. Повторила я недоверчиво. Мог, уверенно ответил папа и, взъерошив волосы, сознался. Мы с ним в молодости ни одной вечеринки не пропускали, и всех наших временных пассий знали хотя бы в лицо. Вероятно, он видел тебя где-то вместе с мамой, плюс глаза твои необычные. Вот он что-то и заподозрил. Кстати, о маме. Ухнула я и, закусив нижнюю губу, прошептала. Как ей это скажем? Или пока не надо? Как это не надо? Возмутился папа и, покачав головой, многообещающе произнес. Обязательно скажем, причем лично. Так что в ближайшее время едем знакомиться с твоей скрытной мамой. Ну, надо же, уже и с мамой знакомишь. Раздалось от двери. Обернувшись, я уставилась на злого, как черт Марка, и, улыбнувшись, указала рукой на папу, собираясь поделиться неожиданной новостью, но не успела. Марк хрипло рассмеялся и, покачав головой, проговорил с нескрываемым злом. «Какая честь! А мне пришлось уговаривать, ждать и хитрить. Марк, да послушай же!» Я отскочила с дивана, но муж смотрел сквозь меня, не собираясь успокаиваться. «И слушать не буду. Хочешь развод? Хоть сейчас. Но мне придется смотаться в Германию на недельку. Ты как подождешь или слишком не втерпешь от меня избавиться?» «Дурень!» Став между нами, рявкнул папа и, пихнув Марка в грудь, заорал. «Отец там за жизнь борется, а ты херней страдаешь!» Я ахнула и, закрыв рот рукой, перевела взгляд на шокированного Марка. Он замер и, смерив папу неверящим взглядом, сдавленно произнес. «Что значит «за жизнь борется»? Что с отцом? Почему я не в курсе?» «Марк, все не так страшно, как ты думаешь», — затараторила я сбивчиво. «То есть ты знала?» — выдохнул Марк и, прерывисто вздохнув, вышел из кабинета.